Новороссийск. У Эльзи была тяжелая судьба. Радости стоили ему невероятных трудов, а горести, как непрошенные гости, врывались в его жизнь нежданно-негаданно. Думая о своей жизни, он часто представлял себе образ моря, беспокойно бьющегося о берега своей каменистой чащи, но не имеющего сил вырваться из сковывающих его незримых объятий. Революция, которую он страстно ждал и во имя которой расходовал себя целиком, ему всегда представлялась праздником всех обездоленных и его собственным величайшим счастьем. Это счастье он испытал, и оно поселилось в нем глубоко и необратимо. Но теперь, едва ли не каждый день, он сталкивался с непредвиденными житейскими испытаниями. Нужно было иметь мужество, чтобы не дать себя раздавить внешними обстоятельствами, складывавшимися против него. Необходимо было держать себя в постоянном волевом напряжении, чтобы побороть скорбь, вползавшую в сердце от разных обид и огорчений. Эльзи понимал неизбежность трудностей и внутренне готов был противостоять любым лишениям. Ни разу, даже при самых наглых притеснениях, не менял своего отношения к высоким идеям, которые были связаны для него с совершившейся революцией, и с надеждами, возлагаемыми им на власть советов. Но порой казалось, что на его долю выпала судьба человека-неудачника, который напрасно теряет свои силы в борьбе с препятствиями, создаваемыми самим же собой. «Не смешно ли было, — копошилось в глубине его сознания червоточинка сомнения, — в такое изломанное время ехать через бурю несчастий в теснины уральских камней, и, не выстояв против бездарных шарлатанов, снова пускаться в беспокойную дорогу навстречу неведомому? Не лучше ли было переждать это время на родных присурских землях, где все мне знакомо и близко, и уж, по крайней мере, безопасно и не так голодно?» Поймав себя на этой мысли, скульптор улыбнулся, подергал свисавший ус и внутренним шепотом успокоил себя. «Нет уж, коль от себя не уйти, плыви, Эльзя, против течения по самой, что ни на есть, крутизне порогов!» Поезд уныло медленно тащился вперед. Мало-помалу весенний холодный пронзительный ветер, гулявший в дырявом вагоне, смягчился. Все чаще по щелям стали пробиваться теплые лучи яркого южного солнца. Елена, которая от пережитых лишений была грустна и молчалива, оживилась, и ее звонкий голосок все чаще нарушал компанию, пристроившуюся среди немых скульптурных фигур. Даже старик Волнухин, тяжело дышавший, издававший глухие стоны тяжело больного, изредка приподнимался в своей постели и просил приоткрыть дверь дорожного дощатого жилья. На одной из станций Эльзи и Елена отправились достать что-нибудь поесть, так как вторые сутки жили впроголодь, а больному нужно было молоко и хотя бы что-то из жиров. Но вскоре они вернулись с пустыми руками, бледные. «Что случилось, милые?» Эльзи молчал. По его лицу нервно ходили желваки, а в дрожащих руках еле держалась трубка. Елена трепетно отмахивалась обеими кистями рук и с тоской выговаривала: «О, ужас! О, ужас!» Утром Елена вполголоса рассказала Волнухину о вчерашнем случае. Эльзи же сидел поодаль от них и беспрерывно пыхтел своей трубкой. Оказалось, что когда они проходили мимо станции и направились к базару, где торговало несколько человек, Эльзи заметил у палисадника одинокого ребенка, барахтавшегося в траве. Он подошел к нему, поднял на руки, чтобы приласкать. Это была девочка, не более года от роду. Чумазая, с грязными линиями от высохших слез на личике. Девочка своей худобой и заброшенностью вызывала жалость, но в ней уже была чуткость к людской ласке. Когда она оказалась на руках скульптора, то прижалась к его груди и стала слабенькими ручонками царапать его рубашку. Эльзи догадался, что девочка голодна и ищет материнскую грудь. На его возглас «Где же мать?» кто-то из женщин-толкучки рукой указал на кустарник, зеленевший совсем неподалеку. Эльзи шагнул туда вместе с девочкой. Когда же Елена открыла тряпье, прикрывавшее мать девочки, на них уставились открытые глаза мертвого, посиневшего лица. Девочка вскрикнула, прижалась к Эльзи, Тот попятился от ужаса назад, а потом побежал с девочкой на станцию. Опомнившись, он стал ходить по перрону, не зная, как поступить. Растерявшегося скульптора выручил линейный дежурный ЧК. Он подошел к нему, взял девочку и, видимо, привыкший к таким несчастьям, тихо сказал: «Может быть, хоть девочку спасем». «Это нас так потрясло», — завершила свой короткий рассказ Елена, — «что мы были вне себя. Мы видели, как страшна голодная смерть. Какие тут покупки продуктов, когда на глазах у людей с голоду помирает мать с грудным дитя?» «Мать не могли спасти, а ребенка, может быть, спасут», — задумчиво сказал академик. «Русская земля, когда ты только оправишься от недугов!» Процедил сквозь стиснутые зубы Эрзя и, придвинув чурбак поближе к двери вагона, стал смотреть на поля, проплывавшие мимо поезда. Своим проржавелым видом они наводили тоску. Сметливым и мужицким глазом Эрзя примечал злые предвестия засухи. Безоблачное свинцовое небо, потоки горячих ветров, оставлявших за собой в широком поле крутящиеся пыльные вихри, во множестве хищных птиц, охотившихся за мышами и сусликами, во множестве мелькавшими меж сухих и редких посевов. В селениях, встречавшихся на пути, и в станционных поселках он не видел оживления. Не было слышно ни песен, ни криков, ни детского смеха. Гнетущая тишина нависла над всем живым. Даже деревья шелестели с какой-то печалью, издавая жалкое шуршание. «Что ты там видишь, Эрзенька?» — спрашивала Елена. «Пустое. Одна беда наплывает на другую. Войну сменяет голод, а голод приведет смерть. Не ведаю, как мы будем выкручиваться». «Однако убиваться, друзья мои, не след. Всякое видала русская земля, а стоит. Ни татарский конь, ни чума, ни голод. Ничто ее не берет», — успокоительно сказал Волнухин своим ученикам. «Так давайте поговорим об искусстве», — предложила Елена. «Все-таки легче приносить голод». «Давайте», — усмехнулся Эрзя. Волнухин прекрасно понимал, что творится на душе у Эрзи. По его лицу он видел и томление от творческого безделья, и боль за страдания народа, и неловкость перед больным учителем, которому не может достать даже стакан молока. Академик сам болел душой, и за себя, и за друзей, и за страну. Он приложил все силы, чтобы отвлечь друзей от сегодняшних забот, и охотно поддержал просьбу Елены начать разговор об искусстве. «А что вас, Елена, больше всего интересует?» – пожелал узнать Волнухин. «Конечно, искусство пластики и его будущее в Новой России». «Истоки русского искусства скульптуры», – начал Волнухин, «уходят своими корнями к мастерам лепных украшений народного зодчества Ярославля и Владимира, Косторезов Холмогорья Аланежского, резчиков по дереву Среднерусской равнины и Поволжских лесов. Именно в этих местах русские и иноязычные простые люди выказывали изумительную выдумку и красоту. Они, еще будучи язычниками, вырубили из дерева своих идолов и самые примитивные формы человекоподобного образа возвышали до уровня божественности, поклонялись тому, что творили своими руками. Вот они-то и положили начало гигантскому потоку русского изобразительного искусства, неповторимого и великолепного». Академик Волнухин поднялся, на его лице отразился свет вдохновения умных глаз. В это время он сам весь казался не то пророком, не то полубогом, которому видны все тайны искусства, и он свободно слышит его немой язык. «Если, милые мои друзья, обозреть весь извилистый путь подъема русской скульптуры к достигнутым им вершинам, — продолжал академик, — вы непременно заметите ее прямое или косвенное стремление к народности, ко всему тому, что содействовало познанию характера русского человека и утверждению славы России. Попытаемся, друзья мои, поставить в ряд лучшие творения пластического искусства России, и вы тогда сами увидите зримые черты истории нашей героической и многострадальной Родины. Полагаю, что бы ни случилось на русской земле, все оригинальное и достойное человеческой памяти будет произрастать на национальной почве, будет продолжать петь песню своему народу и тем, кто служит ему. А уж характер этой песни, ее интонации и сила голоса будут зависеть от того, каковы будут настроения и глубина таланта наших новых мастеров скульптурного искусства». Последние слова учителя прозвучали устало, но твердо. После них Волнухин выпил несколько глотков кипяченой воды, прикрыв свои горящие глаза, и притих, ожидая, что скажет в ответ Эльзе. После некоторой паузы, взволнованной речью академика, Эльзе заговорил. «Я не оспариваю ваши глубокие мысли, дорогой учитель, относительно национального характера искусства русских скульпторов. Они умели передавать существенные черты русского характера и русской жизни. И потому русское искусство не уступает по силе выразительности, психологизму и возвышенности устремлений, а также мастерству формы, верности истине и природе ни одному искусству современного мира. Но не в обиду будет вам сказано, Сергей Михайлович, все же русское искусство скульптуры не поднялось на уровень величия русского человека, русской нации, до размаха его мысли, глубины чувства, красоты души и грандиозности исторического подвига. Если подумать об этом, исходя из интеллектуального, эмоционального и социально-исторического масштаба, то содеянное великими русскими мастерами не будет напоминать даже бледного слепка того, чего стоит наш народ. Вы подумайте только, не будь русского народа с его истинно человеколюбивым сердцем, цивилизованное хамство царей и дворян слопало бы все иноязыки народы Великой Российской империи. Не забывайте и того, что не будь русской нации, мужественной и способной к беспримерным сражениям на полях битв, под копытами татаро-монгольских орд была бы растоптана вся европейская культура, и многие ныне здравствующие народы были бы стерты с географической карты. Нельзя забывать и того, что не будь русской нации, сплотившей вокруг себя все народности империи, вряд ли совершилась бы и наша революция. Разве, дорогой учитель, вы сможете прочитать эту великую историю в книге русского скульптора искусства? К этому могу я добавить и такой упрек нашим предшественникам. Может быть, они в том и не повинны, но мы, их наследники, не можем спокойно проходить мимо, и все потому, что того требовал необыкновенный размах русского характера. Разве такой характер не принадлежит философу, который поднимался до глубоких раздумий не только своей исторической судьбы, но и смысла жизни вообще? Разве он не подверг своей оценке все то, что содеяно мыслителями прошлого вплоть до последних грозных событий? А где вы можете узреть все это? Потому я думаю, что современное искусство России должно восполнить упущение нашего искусства и подняться на такую высоту, которая служила бы маяком для всех народов Земли. И мы можем это превозмочь не только развитием национальных традиций, которые накопили наши предшественники, но и освоением всего истинно прекрасного и скульптурно-профессионального, что добыто было греками, римлянами, эпохой Возрождения, Франции и Родена и всем значительным, что достигнуто человечеством. Я еще не знаю, как сложится новое искусство, но чувствую, что рамки старого нам будут тесны». Эльзе все это выговорил почти на едином дыхании. Он говорил настолько страстно, что усталый Волнухин даже приподнялся, и на его сияющем лице отразилась гордость за своего ученика, в котором он видел надежду и будущее русского искусства. «Да разве я с тобой спорю, Степан? Может быть, так и будет. Наверное, так и надо. В добрый час. Только могу вам сказать в напутствие, пожелав не затеряться в житейском океане мыслей и чувств и деяний, которые вы хотите монументально воплотить в мрамор, бронзу и дерево. В добрый час. В добрый час». Несколько раз повторил старый мастер и задремал с просветленным лицом счастливого человека. Степан и Ева смотрели на вечерний закат. Неожиданно поезд вздрогнул и резко остановился. Вагон, где находились художники, так шумно столкнулся, что пассажиры чуть не вылетели из него. Волнухин оказался на полу, а на его ложе поперек свалилась мраморная Ева, чудом не раздавившая академика. Эрзя, когда увидал его, ахнул от испуга и бросился на помощь к учителю. Пока они с Еленой возились с Волнухиным, в их вагон ворвались два молодца, вооруженные ножами. Приняв мраморную Еву за голую женщину, они хлопнули ее по плечу и тут же отскочили в сторону. «Проклятье!» — выругался один из них. Только тогда художники поняли, что в вагоне чужие люди. Увидев у них в руках ножи, они оцепенели. Елена спряталась за спину Эрзи, а Волнухин часто заморгал глазами и затряс бородой. Только Эрзи стоял спокойно. Он обратился к бандитам в шутливом тоне. «А мы вас не приглашали?» «Ишь, какой апостол!» — выругался один из бандитов. «Куда везешь этих каменных блудниц?» «На курорт в Новороссийск. Купаться хотят. Даже разделись». «Он еще шутит, масол!» — съязвил бандит и поставил горлу Эрзи нож. «Не пугай», — спокойно сказал Эрзи. «Я и без ножа с голоду подыхаю». «Оставь ты его!» — крикнул другой. «Поживы здесь нет, видишь? Это беглые монахи со своими божниками топиться в Черное море спешат!» Но настырный бандит все же ощупал карманы Эрзи и, не обнаружив ничего, со злостью сплюнул и выскочил из вагона со страшными ругательствами в адрес неба. Бога, земли и родной матушки. Второй сделал то же самое, но поспокойней. Только сказал: «Свои мысли могли бы и в монастыре захоронить». Через некоторое время поезд тронулся. Крики людей и плач женщин потонули в лязге колес, а вдалеке, к темневшей кромке леса, во весь галоп мчались человек 30 всадников. В вагоне стемнело, и скульпторы сидели молча. Елена осмелилась зажечь огарок свечи и, обратившись к Эрзи, не то шутливо, не то всерьез, промолвила голосом, еще не окрепшим от страха: «Вот тебе и великое искусство! С размахом, дерзостью и красотой! Чик ножом! И прощай, маэстро!» «Случай на случай не приходится. Нашла чем попрекнуть. У нас в церкви попа убила молнией!» — усмехнулся Эрзи и задымил трубочкой. До Новороссийска больше приключений не было, если не считать того, что с Волнухиным после перенесенных потрясений стало хуже. Хотя Эрзи достал ему молока и даже кусочек сала. В портовый город со знаменитой Цамесской бухты на Черноморском побережье Кавказа скульпторы прибыли в праздничный первомайский день 1921 года. Новороссийск был оживлен, но не марши духовых оркестров, раздававшиеся по всему городу, ни колонны демонстрантов, шагавшие по улицам с революционными песнями, ни красота моря, вдававшегося вглубь суши на 7 километров, ни зелень южной растительности не тронули уставших и измученных дорогой художников. Они закрыли свой вагон и, добравшись до ближайшего садика, присели отдохнуть. Мягкий морской воздух обласкал их, и они все трое задремали. Художники проснулись, когда демонстрация уже закончилась, и около них все чаще проходили любопытствующие. Наконец и линейный патруль потребовал документы, после чего немедленно доложил по начальству. Так Новороссийск узнал о прибытии двух знаменитостей. Имя Эрзи еще мало кому было известно, а документ академика Волнухина, командированного Москвой в художественную школу Владикавказа, произвел впечатление. Нашлись хорошо знавшие его люди из газеты «Красный Черноморец» и из городского комитета РКПБ. В свое время порт Новороссийск занимал второе место в России по экспорту хлеба. А теперь и здесь было голодно. Местным товарищам, радушно встретившим художника, нечем было поделиться, и они с большим трудом смогли снабдить их талонами на одноразовое общественное питание. Купить в городе что-нибудь из продуктов было почти невозможно, особенно людям, не обладавшим предприимчивостью. Эрзя подыскал на окраине города заброшенный сарай, перевез туда с помощью железнодорожников свои скульптуры, инструменты и кое-какой жалкий скарб, а сам пешком отправился с Еленой Мороз в Геленджик. В Геленджике жили родители Елены. Они рассчитывали найти там хотя бы временный приют и маломальски сносные условия для восстановления измотанных сил и здоровья. Пройти пешком 40 верст пути по каменистым и извилистым тропам уставшим людям было крайне затруднительно. Но другого выхода не было. Помня о народной поговорке «пойдешь, дойдешь, не тронешься, сгинешь», пошли и дошли. Эрзя был доволен выносливостью своей ученицы и в похвалу ей сказал: «Выйдет из тебя, Лена, настоящий мастер». Елена, редко слыхавшая похвалы от строгого учителя, воспринимала эти, казалось бы, совсем обычные проходные слова с внутренним волнением. В них ей послышалась характеристика ее личности и признание достоинств художника. «Стараюсь, Эльзенька, быть достойной учителя». В семье Мороз знали Эрзю и высоко ценили его необыкновенный талант. Мать Елены была актриса, отец – капитан дальнего плавания. Они с пониманием отнеслись к личной судьбе дочери, поделились куском, сделали все, чтобы быстрее поправить их здоровье. Скульптор тоже не остался в долгу, деятельно помогал по хозяйству, усердно занимался огородом, прирабатывал в близлежащих санаториях, как столяр и живописец. За это ему платили вином, сахаром, а иногда давали немного муки и крупы овсянки. Такая жизнь скульптора не радовала. Он тосковал по творчеству. Беспокоило его состояние здоровья Волнухина. Поэтому он снова пошел пешком в Новороссийск и застал учителя совсем больным. Он встретился с редактором газеты «Красный Черноморец» Федором Васильевичем Гладковым, который тоже был встревожен тяжелым состоянием здоровья знаменитого русского художника и академика. Решено было устроить Волнухина в один из геленджикских курортов. Федор Васильевич Гладков собрал рекомендательные письма, достал транспорт для перевозки больного, и Эрзе повез учителя в Геленджик. Провожая их, Гладков шепнул на ухо Эрзе, чтобы он скорее возвращался в Новороссийск. Скоро в газете будет большая статья о нем, и губернские власти обдумывают вопрос о больших заказах по монументальной пропаганде в Новороссийске, так как до сих пор ничего серьезного здесь в этом плане не предпринималось. Волнухин, хотя чувствовал себя слабо, все же в пути рассказал, что в редакции газеты «Красный Черноморец» он прочитал об Эрзе лекцию. И теперь они роются в подшивках газет, ищут статьи амфитеатра о нем и другие корреспонденции. «Так что скоро весь юг узнает о тебе, друг мой», — обнадежил старый скульптор своего ученика. «Это облегчит работу в краю скал, морей и горных орлов». Курорты Геленджика Волнухина не приняли, потому что был он очень слаб, и никто не отважился отвечать за безнадежно больного академика. Эрзя понимал, что присловие «как бы чего ни вышло» имеет глубокие корни. Поэтому он даже не ругался, устроил своего учителя на дачу у Мороз, где всей семьей ухаживали за угасающим скульптором. Ничего не помогало. Отеки и сердечная слабость замотали Волнухина в конец. Не видя другого выхода, Эрзи отвез его в Новороссийскую больницу. Врачебная помощь была уже излишня. Знаменитый русский скульптор, увековечивший русского первопечатника Ивана Федорова, скончался через несколько дней. Федор Васильевич Гладков, принимавший живое участие в судьбе Волнухина, уже был отозван в Москву. Эрзя один взял на себя хлопоты по похоронам. Без родных и близких в голодающем городе это оказалось крайне тяжелым делом. Ни в губысполкоме, ни в Наробразе, ни в коммунхозе похороны на свой счет не принимали. Всем было не до того. Горкомхоз распорядился выделить дубовые доски для гроба, а перевести их было не на чем. Эрзя вместе с Еленой Мроз таскали тяжелые бруски на себе более чем за две версты. Подготовить могилу было тоже трудно. И помог ему исправдом, пославший заключенного под личную ответственность Эрзи. Гроб и крест сколотил сам. Перевести на кладбище гроб с телом покойного не представлялось возможным из-за отсутствия лошадей, и гроб был временно перенесен в подвал. Лошадей удалось найти через 3 дня после смерти, и то за 9 верст от Геленджика в деревне Марьина роща. Тогда лишь удалось доставить умершего на кладбище. За гробом шли 1 старичок, 2 молодые женщины и Мроз с Эрзей. Сделанный из вершковых дубовых досок гроб был очень тяжел, и лошади тащили его с трудом. Усталые, с трудом они добрались до кладбища. Могила уже была вырыта, но могильщиков, которые могли бы опустить гроб в могилу, не оказалось. И эту работу Эрзя проделал вдвоем с Еленой Мроз. Привязав веревки к близстоящим деревьям, они стали постепенно опускать гроб в могилу. Эрзя был расстроен, измучен, и на могиле не мог произнести ни одного прощального слова. С кладбища он поплелся через весь город к морю, чтобы подышать чистым воздухом и очиститься от кладбищенской пыли. Только освеженный морским воздухом он понемногу пришел в себя. Жалость к любимому человеку, преклонение перед его талантом и обида за нищенские похороны вызвали в нем мучительную тоску, подступившую к горлу. Только тогда он дрожащим голосом произнес прощальные слова. «Вот так, Сергей Михайлович, одинокого и бедного приняла тебя русская земля. У людей, которых ты любил больше себя, не хватило сил проводить тебя в последний путь. Но могила твоя не одинока. Вот здесь, на дне Черного моря, неподалеку от тебя, затоплен русский славный флот». Его тоже постигла трагическая участь. Во имя спасения Новой России без боя он погрузился в морскую пучину, как и ты. Скончался тихо и одиноко. Так пусть пока этот славный флот, покоящийся в своем морском ложе, будет тебе незримым памятником. А настанет время, благодарные потомки поднимут эти корабли, будут хранить их как историческую реликвию своего отечества. И тогда сильное и молодое племя российское вспомнит и о тебе, поставит на своей обновленной земле и тебе монумент, как одному из самых скромных и великих предшественников. Море тихо плескалось о берег и обдавало теплыми брызгами скульптора, произносившего обожженные сердечной болью слова. В стороне от него стояла Елена и ее сестра Мария. Он показался им в эти минуты сказочным человеком, который слушает язык моря и что-то шепчет ему, видимо, напутствуя, чтобы ласковые ветры не забывали одинокую могилу старого русского знаменитого человека и оповещали бы его обо всем, что будет твориться на русской земле, забота о красоте которой была призванием его жизнелюбивой натуры. А море во время раздумья молодых женщин заволновалось сильнее, подступила близко к Эрзе, оттесняя его от берега, как бы подавая знак, что разговор окончен. И без того все ясно. Пора заниматься делом. Из Новороссийска Эрзе с сестрами Мроз снова поехал в Геленджик на тех же лошадях, которые перевозили гроб с телом Сергея Михайловича Волнухина. Разговор не клеился. Все находились под впечатлением тяжелой утраты, и каждый думал о своей судьбе. Как-то она сложится в этой суматохе жизни. Только уже близ Геленджика Мария Мроз, которая была балериной Батумского театра и мало была осведомлена в искусстве скульптуры, обратилась к Эрзе. «Скажите, пожалуйста, Степан Дмитриевич, какое же свое слово в искусстве сказал наш покойный академик?» «Сергей Михайлович», — отозвался Эрзе на вопрос молодой женщины. «Так он же самый задушевный поэт русского изобразительного искусства, который сложил песню о просвещении Руси. Его первопечатника можно сравнить только со словом о полку Игореве. И чем выше поднимается просвещение на Руси, тем значительнее будет становиться его творение. И нет в мире равных этому памятнику ни по силе естественной простоты, ни по проникновению в душу человека с русским характером, ни по той вдохновенной поэзии, которой дышит эта фигура первопечатника, зовущая думать о судьбе своей родины». До осени 1921 года Эрзе прожил в Геленджике, занимаясь кое-чем и перебиваясь кое-как. Он знал, что в Новороссийске будет еще тяжелее. но жажда к творчеству все же потянула его туда. И в сентябре он прибыл в свой сарай на окраине города, где были расположены его скульптуры. Теперь его имя уже было веяно славой и в этом городе, так как в газете «Красное Черноморье» появилась восторженная статья о нем. «Прибыл Роден. Совершенно немыслимо и невероятно. А между тем это так. В Новороссийск прибыл величайший художник нашего времени, имя которого окружено широкой и заслуженной известностью не только в России, но и в Европе. К нам прибыл скульптор, душа и творчество, творение которого нам еще дороже, еще ближе, еще понятнее, чем гигантский трагический размах искусства Родена. В Новороссийск прибыл Эрзя. Сейчас, когда на обломках старого мира насквозь, как губка, пропитанного ложью, рабством, коллективной волей великого народа, создается новая коммунистическая Россия. Каждый рабочий, крестьянин и красноармеец должен, обязан знать, кто такой Эрзя. Душой и духом пролетарий, сын народа в самом настоящем смысле этого слова, Эрзя прожил жизнь, полную самых невероятных лишений и нужды, пока благодаря крепкой воле все внешние препятствия были устранены и пришла мировая известность. Эрзя прибыл пешком из Геленджика. Это так просто и понятно, и это так похоже на его красивую, богатую приключениями и страданиями жизнь. Сейчас он почти бедствует, думает делать куклы для продажи на базар. Этого не должно быть. Этого не будет. Мы не настолько дикари, чтобы позволить себе такую роскошь. Овеянные мировой славой и поклонением, прекрасные скульптуры Эрзи валяются в каком-то чулане. В конце Серебряковской улицы, поближе к привозу, в ящиках, в пыли. Это почти преступление. Надо все его скульптуры, в которых столько красоты и мучительной правды, освежить потоком огненных лучей света и солнца. Надо поскорее устроить выставку его работ, создать здесь школу, дать Эрзе возможность работать и учить. Эрзя — эпоха. Эрзя — большой поэт, поющий песни железу, гипсу и мрамору. Такие, как Эрзя, приходят в мир в сотни лет один раз. Эта статья, написанная с любовью к скульптору, принесла Эрзе славу в Новороссийске. К нему стали приходить любопытствующие, появились поклонники, городские власти дали ему квартиру и мастерскую при ремесленном училище, а губисполком заказал памятник павшим борцам революции. Но условий для настоящего творчества все же не было. Мучил его голод, и чтобы вырваться из его тисков, он промышляет разными игрушками. Даже выходит работать грузчиком в порту. Нужда оказалась сильнее его предприимчивости. В основном он довольствовался одноразовым питанием в столовых APA. О своем бедственном положении этого периода Эрзя сообщает другу Григорию Осиповичу Сутееву в Москву. Так долго не писал, вот почему. Во-первых, очутился без гроша. Во-вторых, настроение было отвратительное. Но теперь я немного устроился, имею мастерскую, и немного лучше стали дела. В настоящее время закончил эскиз для памятника в городе Новороссийске. Эскиз очень понравился представителям города. Теперь остается только ждать утверждения сметы. Через неделю, вероятно, все выяснится, и тогда приступлю к работе. Эскиз задуман удачно. Как будет снято на фотографии, пришлю. Лена занимается только тем, что продает, что удается. Вот это только тяжело. Все так дорого, что нет никакой возможности надеяться, что будет дешевле. Все день ото дня дороже. Мука в половине ноября была 150 тысяч рублей пуд. Теперь же миллион. Вот какими шагами идет дороговизна. Мы с Леной за все брались. Делали куклы, игрушки, дудки, выгружали пароходы. Но из этого ни черта не вышло. Ежели бы не получил этот заказ на памятник, совсем было бы плохо. Эрзя, как и все честные натуры, верил сказанному слову. Так он воспринял и заказ коммунхоза, которому было поручено губернскими властями заниматься строительством нового социалистического города. Но коммунхоз, имея благие намерения, не располагал ни средствами, ни материалами. Эрзя с этим столкнулся при похоронах Волнухина. Тем не менее, он искренне верил, что строительство памятника борцам революции возможно при любых трудностях. Поэтому скульптор с увлечением работал над эскизом, читал подшивки газет времен Гражданской войны, много беседовал с участниками сражений за Новороссийск, подпольщиками и партизанами, подобрал прототипы и нарисовал массу этюдов. Он углубился в чтение статей и документов, подписанных Лениным, относившихся к бурным событиям установления советской власти на Кавказе. И его эскиз памятника борцам революции во всех городских и губернских инстанциях получил самую высокую оценку. Все соглашались, одобряли, горячо говорили о необходимости такого памятника, но сходились на одном – нет средств и материалов. И только когда было уже совершенно прямо заявлено, что памятник строиться не будет, Эрзи убедился в преждевременности своего предприятия. Но он нисколько не сожалел о потраченном времени и упорном творческом труде, так как работа над эскизом памятника борцам революции приблизила его к героям Гражданской войны, столкнула вплотную с невероятно сложными условиями деятельности советских учреждений, боровшихся за укрепление власти Советов. У людей не было никаких материальных средств, кругом разруха и голод, а уныния нет, революционная энергия бьет ключом. Порой представлялось, что эти люди живут на последнем дыхании, а не тут-то было. Боевой дух не падает, хотя частенько работают без сна и пищи. «Вот что значит идея», — думал Эрзя, завладевшая всеми страстями человека. Эрзя глубоко почувствовал, что при такой идейной заряженности каждый становится творцом, которого приводят в движение невероятно сильные внутренние импульсы, способные противостоять даже смерти. Почти физическое ощущение этих новых человеческих качеств приводит скульптора к эмоционально-чувственному восприятию ленинской темы, которая завладевает им целиком и воспламеняет его творческое воображение, содействует рождению обобщенно-конкретного образа того, кто вложил этот источник энергии в человеческие души. Возгоревшись новой идеей, Эрзи потерял сон, стал нервничать и неистово раздражаться. Городские власти Новороссийска, будучи не в состоянии помочь художнику, приняли решение отправить его в Батуми, где были несколько лучшие условия жизни. Эрзи согласился с ними. В марте 1922 года с просьбами и рекомендациями Новороссийского губисполкома Эрзя прибыл в Батуми.